Глава 33. Помолвка. Пир в честь обручения первого дружинника Ярослава Бобра и девицы Ладиславы был устроен в парадной трапезной крепости. Здесь после полудня собралась почти сотня приглашенных, в основном дружинники и родные Бобров. Столы ломились от разных яств, а Ярослав и Лада принимали поздравления. Чуть раньше молодые люди вместе с родителями Ярослава ходили к волхву, который провел обряд обручения на капище. Ярослав и Лада обменялись серебряными кольцами, которые носили до того на левой руке, и берегли для будущего суженого. Прошел всего час с начала пира, когда в трапезную пожаловали княгиня Ольга и жена Святослава, Предслава, а также их сенные девки и пара охранников. Они присели за широкий стол в переднем углу около окна. Княгиня Предслава сразу же поздравила Братмира Бобра с удачным выбором будущей невестки и осушила за молодых чарку с квасом. Лада как раз сидела с сестрицей Заряной. Девушки весело смеялись и вспоминали давние времена, когда еще были девочками. В какой-то момент Заряна, не спуская взора с князей, произнесла: «Лада, очень странно. Вот смотрю я на княгинюшку нашу Ольгу и не вижу у нее отцвета. Неужели? Говорю тебе, нет у княгини Ольги ауры!» — тихо прошептала Заряна Ладе на ухо. «Ты уверена, Заряночка? Как такое может быть?» «Не ведаю. Нет ауры у нее, милая, нету. И у новой служанки, княгини Предславы, тоже нет», — добавила она испуганно. «У той, что на матушку твою похожа. Это я еще из горницы твоей вчера заметила». «Да, помню, как ты о том говорила, сестрица», — согласилась Лада. «Но все ж странно это. А у других людей в зале видишь ауру?» «У всех есть. Я же отчетливо вижу». «Что это значит, Ладушка?» «Не знаю, милушка. И от слов твоих мне не по себе». «А помнишь, как в детстве мы сосны без ауры видели? И зверей с угольями глазами? У них тоже ауры не было». «Я тоже о той жути вспомнила», — ответила Лада, видя, как в трапезную вошел князь Святослав, степенный, величавый, в нарядной красной одежде, и сел между матерью и Предславой. «Пойду я, Заряночка, а то Ярослав уже третий раз рукой мне машет. Все ж с суженым должна я быть». «Иди, Ладушка, я здесь с матушкой Бобрихой посижу немного еще и к перваку в горницу пойду, как бы не проснулся постреленок». Лада едва уселась на усланную мягкой тканью скамью, как князь Святослав встал, поднял чарку с медовухой и громко огласил: «Ладной жизни молодым, любви взаимной и уважения! Как сказано сварогам, во славу света детишек рожайте и матушку землю нашу любите!» Ярослав встал, как и Лада, и все за столами. Все подняли чарки со сбитнем и квасом, громко желая молодым счастья. Ярослав поклонился головою князю и приобнял Ладу, легко поцеловал ее в губы и тут же отпустил. Девушка быстро присела на скамью, внимательно разглядывая княгиню Ольгу. Вроде поведение ее было обычным и ничем не примечательным. Спокойная, надменная и красивая правительница Киевской Руси выглядела чинно и величаво. В кокошнике, украшенном бисером, и дорогом белом платье-летнике с длинными серьгами, со смарагдами. После слов князя со всех сторон посыпались поздравления дружинников и других гостей. В основном поздравления с ужином говорили мужчины, женщины больше молчали. Гости ели гречневую кашу, многие соленья, рыб копченых и соленых, хлебы и пироги. Ярослав сидел довольный, и блаженная улыбка не сходила с его губ. Он чувствовал, что, наконец, его давнее желание сбылось. Ладислава была объявлена при всех его нареченной. И далее, как сказал его отец, недалеко и до Любомира. Он чувствовал в себе силы завоевать непокорную красавицу, постоянно поглядывал на Ладу, сидящую сбоку от него, и решал, как лучше вести себя с ней. Настойчиво или сдержанно? Он боялся напугать ее своей горячностью, но и показать свой интерес к ней надо было, чтобы она поняла, что привлекает его как девица. То и дело он вспоминал советы и научения Людомиры, которая почти 3 года была его любовницей в юные годы. Тогда Ярославу было 17, а бабе почти 40. Людомира была вдовой, дети ее уже давно выросли и жили отдельно. Оттого она с радостью принимала ласки юного Ярослава и обучала его всем премудростям телесной любви. Мудрая Людомира ничего не требовала взамен и знала, что Ярослав вскоре оставит ее и заведет семью. Он же, со свойственной ему лихой молодостью, таскал с позволения родителей ей крупу, овощи, колол дрова, копал огород, делал другую мужскую работу. Все закончилось тогда, когда молодой человек уехал в Киев, поступил на службу в дружину князя Святослава. Потому теперь Ярослав вспоминал, чему учила его Людомира, и думал, что вполне готов создать семью вместе с Ладой. Главное, чтобы она тоже поняла, что он, Ярослав, лучший мужчина для жизни. Девушка вела себя как-то нервно, хмурилась и вздыхала, хотя она пыталась скрыть ото всех свое неспокойное состояние. Ярослав чувствовал, что ее что-то мучает. «Счастья вам, Ярослав!» — раздался очередной громкий возглас друга Ярослава, поднявшего чарку. «Владислава девка медовая, да боевая, да и поглядеть на нее любо!» «Верно говоришь, Олег, такая она и есть, моя ладушка!» — закивал Ярослав, приобняв девушку и поцеловав ее в щеку. Да так долго, что Лада уже ткнула его в бок под столом, чтобы отпустил ее. «Поговорить надобно», — выпалила Лада тихо Ярославу на ухо. «Тепереча, что ли?» — удивился молодой человек, поднимая чарку со сбитнем, и улыбнулся в ответ другу. «Да, а ты что, так ошалел от радости, что ничего больше тебя не волнует?» — едва слышно вымолвила Лада, подняв на него глаза. «Не забудь, Ярик, обручение-то у нас притворное. Нечего так рьяно радость-то изображать». «Ну что опять в занозу лезешь?» — буркнул он, и улыбка вмиг сошла с его лица. «Говори, что хотела». «Помнишь, давно мы с братом твоим, Огнеславом и Заряной, попались в капкан в лесу?» «Это когда ты, бедовая, в чертов лог шастала?» «Помнишь, это хорошо», — мрачно усмехнулась она. «Тогда вепри на нас напали жуткие». «Помню я все. Огнешка тогда со страху целую неделю все подробно рассказывал». «А он говорил, что у вепри тех ауры жизненной не было?» «Вроде да. Что-то говорил про то». «И что сосны, на которых те ловушки висели, тоже без ауры были?» «К чему ты клонишь, Лада? Не пойму». «А к тому, суженый мой!» Ехидно выделила девушка слова «суженый мой», что чертовщина это какая-то, существу живому без ауры быть. «Да при чем сейчас вепри давнишние, да сосны какие-то? Может, вам и привиделось тогда с перепугу?» «Да? Привиделось? Заряночка с детства дар имеет ауру видеть. Не могло ей привидеться». «Я тоже теперь умение имею ауру видеть, если сосредоточу энергию, нужную в глазах. Батюшка мне показал это умение». «Потому, бобр, тебе и говорю про все это. Три яги не зря тебе твой батя Витязь дал. А теперь, нареченный мой, посмотри-ка ты на княгиню Ольгу. Внимательно смотри. На княгиню и на служанку, что мать мою лицом напоминает и стоит за спиной князя». «И что с ними?» Не понял Ярослав и вперил взор туда, где сидели князья, за столом напротив. Лада замолчала, а молодой человек, наверное, минуту сидел не шелохнувшись и внимательно глядел вперед. «Видишь, чем княгиня Ольга от сына отличается?» «Ауры у нее нет», — пролепетал Ярослав едва слышно и пораженно. «У ее девок сенных есть, а у княгини Ольги нет». «А теперь на служанку посмотри, на ту, что я сказала». «У нее тоже нет, Лада. У всех девок за столом есть, и у князя Святослава, и жены его предславы есть аура, а у Ольги и служанки нет». «Заряночка мне то же самое сказала час назад». «И что это значит?» — прошептал он яростно ей на ухо, переводя на Ладу пораженный взгляд. «Почему у Ольги и у служанки нет ауры?» «Если бы я знала, Ярослав, не могу этого понять. Как и тогда, когда те вепри в лесу напали на нас. Они все без ауры были, как тогда сказывала Заряна». «Точно чертовщина какая-то. Ничего не понятно». «А надобно нам понять это, Ярослав. Чую, что это как-то связано все. Лог этот, чертов, что княгиня Ольга ауру потеряла. И смерть волхвов и ведьм в наших краях». «С чего ты решила, что это все связано, Лада?» Они говорили шепотом, чтобы никто более не слышал их. «Сказала же, нутром чую». «Может, последим за княгиней и служанкой этой? Может, тогда что-то яснее станет?» — предложил Ярослав. «Читаешь мои мысли, бобр?» — Улыбнулась ему Лада, и, видя, что князь Святослав смотрит в их сторону, прижалась к молодому человеку и поцеловала его сама в щеку. И прошептала ему на ухо. «Сегодня и начнем. Я за служанкой посмотрю, а тебе за княгиней придется. Ведь доступ в ее терем только у тебя есть, и это подозрение не вызовет. Надо посмотреть, ничего ли они странного не делают. Понял?» «Какая ты у меня боевая, Ладушка. Верно, Олег про тебя сказал? Ты прямо целый план действий составила». Не сдержавшись, он быстро прижал ее сильной рукой к себе и поцеловал в губы. На удивление, Лада даже ответила на его поцелуй и спустя миг лукаво рассмеялась. «Я что, зазря с тобой в сговор вступила, Ярослав?» — сказала она. «Как раз дело нужное вместе и сделаем». «Сделаю, как ты велела. Прослежу за княгиней Ольгой. Только вот не знаю, надо мне это все или нет?» Заявил вдруг молодой человек и прищурился. «Разве не хочешь ты узнать правду?» «Не очень-то». Пожал он плечами. «Вот если бы ты посулила мне какую другую награду». «Какую еще награду, Ярик? Не пойму». «Ну как? Поцелуй сладостное. Только взаправду. В губы. Или что через месяц Любомир с тобой справим. Вот это и награда была бы». «Ты что, бобр, мне условия ставишь?» Выпалила Лада возмущенно. В общем, гомоне ее возглас не был слышен окружающим, только Ярославу. «На то, что погибли невинные люди, да и сейчас гибнут, тебе наплевать? Правду узнать совсем не хочешь? Главное, свое естество потешить, да? Любомир тебе!» Прошипела она ему в лицо. «Дулю тебе! Не пойду я за тебя никогда, так и знай! Бирюк хитрющий!» Она вдруг быстро поднялась и вышла из-за стола. Почти бегом устремилась прочь из трапезной. Не ожидая подобного от девушки, Ярослав тут же встал и, поклонившись в сторону князей, тоже последовал к двери. Едва выйдя, увидел светлый наряд Лады и припустился за ней. В три прыжка нагнал в темном коридоре и схватил за плечо. «А ну стой, поганка! Чего позоришь меня перед князьями?» Прорычал он над ней, разворачивая к себе и прижимая девушку спиной к стене. «Еще с пира убегать вздумала?» «Ты мне не муж, Ярослав, а уже командуешь. Не пойти ли тебе к лешему, бешеный?» Выпалила она непокорно в ответ. Она положила ладонь на рукоять ножа, но Ярослав, вмиг разгадав ее намерение, накрыл ее руку своей, не позволяя вытащить клинок. «А ну пусти!» — процедила она. «В трапезную пошли, Лада, пока никто не понял, что между нами только уговор, а не настоящее оглашение». «Чего тебе бояться-то, бобер? Волхв по-настоящему обряд провел и нареченными нас огласил пред всеми. Да и кольцами мы обменялись, и все по-честному сегодня было. Вот только ты врешь мне от чего-то и какие-то свои игры ведешь, и это не по нраву мне». «Какие еще игры?» Лада вздохнула и решила выяснить все здесь и сейчас, раз разговор такой вышел. «Батюшка мне твой все рассказал, Ярик, о том, что не заставлял он тебя жену брать. Ты намеренно это придумал, чтобы меня склонить к наречению. Так?» «И что с того?» — ощетинился Ярослав. Он так и знал, что умная Лада все равно узнает об этом обмане. Но не думал, что так скоро. Понимая, что выглядит глупо, он отпустил ее, отступив на шаг от девушки. «Тебе все равно жених был нужен. Чем я плох?» «Тем, что условия мне ставишь и помочь не хочешь». «Хочу помочь, Лада. Что ты так взъелась-то?» «Ну, сказал, не подумав. Прослежу я за княгиней». «Хорошо», — улыбнулась она, понимая, что верно повернула разговор так, чтобы он понял, что в любой момент она может и разорвать обручение. «Только одного не пойму. Зачем тебе суженая нужна, если батюшка ничего не требовал с тебя?» «Не суженая мне нужна, а ты. Люба ты мне». «Люба?» — поразилась она. «Да. Еще с юности в душу запала и так не выходишь. Очень хочу, чтобы женой ты моей стала, потому и соврал про отца. Люблю тебя, горлинка моя ясноокая!» Уже хрипло добавил он, склоняясь к ее губам. Она верно истолковала его порыв и уперла руку в его плечо, не позволяя себя поцеловать. Ярослав словно опомнился и глухо выдохнул. «Ох, рассказал, и даже полегчало». Он горько усмехнулся и мрачно спросил. «Теперь что? Обручение отменишь со мной?» Долго Лада смотрела на него, читала в его зеленых глазах жадную заинтересованность. «Не буду пока», — ответила девушка. «Жених мне еще нужен, а тебе следовало давно мне правду сказать, что люба я тебе». «Ага, чтобы посмеялась надо мной». «Теперича же не смеюсь», — тихо ответила она. «Если бы сразу правду сказал, то все бы, может, между нами по-другому вышло. По любови взаимной». «Да неужто?» Окончательно ошалев от ее слов, Ярослав тут же приник к Ладе и склонился к ней вновь. Она не оттолкнула его, а только открыто смотрела в его сверкающие глаза. И понял Ярослав по взору ее тихому да горящему, что может снова ее поцеловать. Оттого он ласково и горячо поцеловал девушку, пьянее от сладости ее губ. Когда чуть отпустил ее, Лада сбивчиво дышала и вдруг заявила. «Если поможешь мне с княгиней Ольгой и не опостылишь за ближайшие месяцы, бобр, то взаправду Любомир справим». «Неужели не шутишь?» — опешил Ярослав, даже не ожидая подобных слов от девушки после того, как его обман открылся. «И готова мне супружницей стать по-настоящему?» «Все может быть, сказала же. Посмотрю еще на тебя, хитрый. Время мне надо, чтобы понять, по сердцу ты мне или нет».